Industry Ready Production, PSBeats.com. Make your purchase now. И как писать текста, пришло время поставить куроку их виска. Допиваю виски, забываю прошлое, как будто брошенные бин. Но это не значит, что я как секс безопасен. Выключи свет, но мои демоны везде. И даже если не доберусь сам, то меня дотянут. Они это я, пожирают изнутри. Если я жив, то живу и они. Нажми на курок, освободи меня. Я расправлю крылья, либо открою врата. Любой вариант меня устроит больше, чем быть вместе с ними и всегда жить в прошлом. Посмотри в мои глаза, что ты видишь? В них давно погас свет, но не горит. Посмотри в мои глаза, что ты видишь? В них давно погас свет, но не горит. Посмотри в мои глаза, что ты видишь? В них давно погас свет, но не горит. Нажми на курок, освободи меня. Я готов быть убит. Посмотри в мои глаза, что ты видишь? В них давно погас свет, но не горит. Нажми на курок, освободи меня. Я готов быть убит. Моя жизнь разбита, как стекло убитое. Я лежу и бесполезно оживить меня. Я в какой-то момент сделал поворот не туда. Я и этот мир несовместимы, как Нотр-Дам и Сатана. Ты знаешь меня, ты не знаешь меня. Я способен на многое, точнее эти демоны, что внутри меня. Я много делал неправильно, но только наверху меня судят эти суки, что кричали за спиною и учили жизни меня. Поймите, я вас не слушал и никого не любил. У меня не было никаких эмоций, только отвращение на этот мир. Посмотри в мои глаза, что ты видишь? В них давно погас свет, но не горит. Посмотри в мои глаза, что ты видишь? В них давно погас свет, но не горит. Посмотри в мои глаза, что ты видишь? В них давно погас свет, но не горит. Нажми на курок, освободи меня. Я готов быть убит. Посмотри в мои глаза, что ты видишь? В них давно погас свет, но не горит. Нажми на курок, освободи меня. Я готов быть убит.